Там есть что делать, и Тим будет незаменим. Там совсем тихо, и я даю вам слово, что никакие посторонние люди не беспокоят его. Он сказал, что любит ловить рыбу, а коттедж расположен там, где лучшие места для рыбалки, и я подумала, что, возможно, ему там понравится. Кажется, он любит мое общество, а я, безусловно, люблю его общество». Рон подвигал бровями, спрашивая мнение Эс. А она яростно закивала и взяла у него трубку. «Хеллоу, мисс Хортон, это я, мать Тима. Да, я вполне здорова, спасибо. А как вы?» «Да, да, очень рада это слышать, мисс Хортон. Очень любезно с вашей стороны пригласить Тима поехать с вами на выходные». «Да, он немного одинок. Тяжело такому бедняге». «Вы же понимаете...» «Не знаю, почему бы ему не поехать с вами. Думаю, перемена ему будет полезна». «Да, вы ему ужасно нравитесь. Позвольте опять передать трубку мужу, и спасибо большое». «Мисс Хортон?» — спросил Рон, выхватывая у жены трубку. «Ну, слышали, что сказала моя старуха? Так что она не возражает, а уж тогда мне-то лучше тоже не возражать. Ха-ха-ха, да, вот так». «Окей, прослежу, чтобы он запаковал свой мешок и приехал к вам в субботу к 7. «Да, мисс Хортон, спасибо вам большое. Ну, пока. И до следующего раза». Мэри планировала поездку в 60 миль как настоящее путешествие. Загрузила машину едой и всем иным, что может понадобиться для развлечений и полного комфорта, и чего могло не оказаться в летнем коттедже. Тим прибыл в субботу утром. Ровно в 7. День был теплый и ясный, уже вторую неделю подряд не было и намека на дождь. Мэри повела Тима прямо в гараж. «Прыгай, Тим, и устраивайся поудобнее. Все хорошо?» «Все хорошо», — ответил он. «Мой дом не в самом Госфорде», — сказала она, когда машина понеслась по шоссе вдоль Тихого океана к Ньюкаслу. «Так как я живу и работаю в городе, я не хотела проводить свободное время опять среди толпы и купила имение в стороне на Хоксбери у залива Брокен. Нам придется заехать в Госфорд, потому что единственная дорога ко мне идет оттуда. Ты знаешь, этот Госфорд так вырос. Я помню, в нем еще недавно был всего один паб, гараж, человека два народу и собака. А теперь он забит людьми и теми, кто живет постоянно, и теми, кто приезжает в отпуск. Их должно быть теперь 1060, не меньше. Кажется...» Она замолчала, взглянула на него сбоку и почувствовала неловкость. Вот тут она пытается завести разговор с ним, как будто он человек как человек. А он, в свою очередь, пытается быть заинтересованным слушателем и, отрывая свой взгляд от проносящего мимо и чарующего его пейзажа, смотрел на нее. «Бедный Тим», — вздохнула она, — «не обращай на меня внимания, просто расслабься и смотри в окно». После этого в машине царило долгое молчание. Видно было, что Тим в восторге от поездки. Повернувшись в сторону и почти прижав нос к стеклу, он, казалось, не пропускал ничего за окном. А она думала... как мало разнообразия в его скучной повседневной жизни. «У твоего отца есть машина, Тим?» На этот раз он не обернулся к ней, а продолжал смотреть в окно. «Нет, он говорит, что иметь в городе машину — только терять время и деньги. Он говорит, что ходить гораздо полезнее и гораздо проще сесть на автобус, если куда-то надо поехать». «А тебя кто-нибудь возил на прогулку?» «Редко. Меня тошнит в машине». Она повернулась и посмотрела на него в тревоге. «А как ты сейчас себя чувствуешь? Тебя тошнит?» «Нет, хорошо чувствую. Эта машина не подбрасывает меня вверх-вниз, как другие, и я сижу впереди, а не сзади, так что и не трясет». «Очень хорошо, Тим, совершенно правильно. Если ты почувствуешь тошноту, скажи мне заранее, хорошо?» «Не очень приятно, если машина будет запачкана». «Да, Мэри, обещаю, потому что ты никогда не орешь на меня и не сердишься». Она засмеялась. «Ну, Тим, не изображай из себя жертву. Я уверена, никто не орет на тебя и не сердится.